А если бы оказалась та молоденькая, может, радовалась бы? Саша отворяет калитку своего двора. Распахнуты окна, двери балконов. Еще тепло. Из того окна не выглянет Петька, не окликнет. «Саша!» Его нет в живых, он убит под ельней. А каштан? Нет, лучше не глядеть туда. И дав себе слово «не глядеть», она вдруг оглядывается. Там стоит обугленный каштан, а она так помнит его в зелени, в цвету. Всякий раз, вновь увидев черный ствол и голые ветки, она непременно вспоминает щедрую листву и бело-розовые цветы среди зелени. Как давно это было! Быстро, через две ступеньки, Саша поднимается по лестнице. Сколько раз она по ней поднималась с тех пор, как помнит себя, сколько раз вспоминала в эвакуации, сколько раз ждала той минуты, когда снова взлетит по ней. Оттуда издалека ей казалось, что она никогда не привыкнет к счастью ходить по этим наизусть знакомым ступенькам. Там, в Ташкенте, когда они еще были одни с Аней, она постоянно видела этот дом во сне. Из всех домов на свете он был ей самым дорогим. Закопченный, старый, тронутый войной, кое-где фанера вместо стекла, осыпавшаяся штукатурка, отбитый угол. Это случилось в ту памятную бомбежку, после которой ее выпроводили из Москвы. Когда она была маленькая, она съезжала по этим перилам, пряталась на той верхней площадке. Вот дверь их квартиры, тоже старая. На стене слева до сих пор не стерлась надпись: «Куда ты девалась, я 100 раз заходила, Юля». Саша повернула ключ, вошла в переднюю и тотчас стукнулась о сундук, на котором теперь спала Анисия Матвеевна. Сундук стоял здесь незапамятных времен, но все натыкались на него. Свет экономили, и в коридоре было темно. Саша принялась убирать в комнате. Здесь было тесно, теперь тут жили 4. Саша никогда не думала, что это будет так трудно вновь жить в этой комнате. Комнату нельзя было узнать. Диван, раскладушка, 2 детские кровати, книжный шкаф, неизвестно как здесь поместившийся. Письменный стол не стоял больше у окна. Митя работал в комнате Константина Артемьевича или в редакции. Да, все было другое. А стены те же. Вот они-то все и подняли со дна души. Сегодня я отвела ее в школу. Я хочу вспомнить твое лицо. Встань, улыбнись, посмотри мне в глаза. Но лицо Андрея ускользало, расплывалось. И вдруг оно встало перед ней на мгновенье, юное, доброе, ямка на щеке. Оно встало перед ней с пронзительной отчетливостью. Саша принялась перебирать книги. Андрей не уходил. Он глядел на нее теплыми коричневыми глазами, Аниными глазами. Саша открыла окно и выглянула на улицу. Во двор входила Анисия Матвеевна с Катей. Саша знала, что братья и сестры иногда бывают не похожи друг на друга, но все-таки ее не переставала удивлять Анина и Катина несхожесть. Не было Аниной тишины, робости Аниных первых лет.